Если бы мне об этом сказал кто-то другой, то он бы уже выскочил из кабинета. Но коли разговор ведет великая княгиня, придется терпеть. Впрочем, долго я даже ее терпеть не намерен. Ольга Николаевна, вы пришли, чтобы указать на значимость прессы, дескать, если это все, то до свидания. Кто другой бы намек понял, но не она. Или матушка все поняла, но посчитала нужным пропустить мимо ушей. Упрямство дочери покойного императора не занимать, особенно, если она считает себя правой. Эх, беда с женщинами. Великая княгиня оправила подол платья и слегка насмешливо сказала: «Я к тому, что в газетах ведется целая война, мол, нужно ли императору заказывать новую корону, нет ли. Кое-кто считает, что император молодец, а кто-то, что он слишком экономен. Но разве мы должны уподобляться каким-то немцам? Это немцы экономят на всем, даже на спичках». Я с тоской посмотрел на пачку бумаг, которую планировал просмотреть. Там должен быть черновой проект начальника генштаба об оборонительных сооружениях в Галиции и на границе с Восточной Пруссией. Не то, чтобы я слишком разбирался в укрепрайнах, но параметры линии Маннергейма немного помню, да и линию Мажина изучал. В общих чертах пойму, а для тонкости имеются специально обученные люди, вроде генерала Карбышева, который и в этой реальности является лучшим специалистом по военно-инженерному делу. Оказывается, Карбышев, по поручению моего деда, строил нечто подобное на границе Афганистана. Не знаю, как он умудрился вписать крепости в линию гор, но как-то сумел. Ваше Величество, большинство ваших подданных сошлись во мнении, что новая корона для коронации вам жизненно необходима, сообщила матушка. Но самое главное, она нужна вашим подданным. Корона – это не только головной убор, но и символ. Вы мне об этом уже говорили, устало сказал я. Да, но повторю для вас еще раз. И еще. Подданные отнеслись с огромным уважением к тому, что их император не желает тратить государственные деньги на новую корону, желая употребить их на нужды народного образования и медицины, но власть императора зиждется на традициях. Народ считает, что коли император не желает иметь новую корону, то прямая задача народ помочь ему собрать средства. Поэтому в Нижнем Новгороде начался сбор денег. В Нижнем Новгороде, удивился я, они что, Пожарского с Мининым вспомнили, собирают деньги на корону, словно на народное ополчение, они там еще жены детей ростовщикам не закладывают. Александр, отнесись к этому серьезно, сказала матушка. Нижний Новгород один из самых богатых городов что в 17 веке, что теперь. Они искренне верят, что помогли Романовым занять престол, значит, обязаны помочь снова. Естественно, что они выступили с инициативой, а их уже поддержал Ярославль, Москва, даже Баку и Варшава. Вон оно как, перешла на «ты», да еще и по имени называет. Так я серьезен. Просто, не могу понять, зачем корона императора моему народу. Им-то какой профит? Вы император. Если император выглядит достойно, значит, достойно выглядит весь народ. Если нет, значит народ плох. Вспомните, что в смутное время люди посчитали, что голод и неразбериха случились из-за плохого царя. Но вас на сегодняшний день считают хорошим государем. Если бы вы внимательно читали газеты, то уже знали, что у вас невероятная поддержка среди народа. С чего вдруг, удивился я, люди знают, что вы очень достойно себя вели во время покушения. Не струсили, а рявкнули на толпу. Говорят, кое-кто обмочился от страха, зато зауважали. Авторитета вам добавило и дело Сангушка с Дрезином. Впервые со времен Петра Великого были наказаны изменники и казнокрады. Обычно, все спускалось да замалчивалось, лишь ограничивалось ссылкой. А вы устроили обряд гражданской казни для высших сановников империи. Такой поддержки не было даже у моего покойного отца, а уж Николая Александровича народ любил. Ну да, ну да. Народ любит, если наказывают министров. Ишь, понравилось, как я рявкнул. Людям очень импонирует, что в вас нет низкопоклонства перед Европой. Это вы ведь сказали, что у нас свой путь и Запад нам не указ. Мол, пока европейцы собак гоняли, мы с монголо-татарами сражались. Кажется, что-то такое я говорил на встрече с журналистами. Ишь ты, как легко оказывается понравиться народу. Еще в народе идет спор, почему раньше, когда вы были наследником, о вас распространяли такие вздорные слухи. Одни считают, что это замысел деда, чтобы ваши враги не отнеслись к вам всерьез, а другие, что это происки европейцев. Мол, на самом-то деле наследник был очень приличный молодой человек. При этих словах голос великой княгини дрогнул, а из глаз показались слезы. Я встал, подошел к матушке, прижал ее голову к груди и погладил по голове, как маленькую. Не удержавшись, чмокнул ее в макушку и сказал: «Все будет хорошо, ваш Саша встанет на ноги, а я свое слово сдержу, отдам ему престол. Он сядет, закажет себе корону». Ольга Николаевна вдруг взяла мою руку и поцеловала. Вот тут и я чуть не сел. Впервые в жизни мне целует руку женщина, да еще и считавшаяся моей матерью. Испугавшись, я выдернул руку. Возможно, слишком резко. «Ольга Николаевна, что вы, право слово, не знаю, не то за водой бежать, не то звать секретаря, у того наверняка есть коньяк, но моя приемная матушка уже взяла себя в руки. Александр, простите, не сдержалась», — повинилась великая княгиня. Вытерев слезы, сказала: «Понимаете, когда я читаю о том, что наследник на самом-то деле был хорошим человеком, а все, что про него было написано раньше, поклеп и ложь, во мне что-то происходит. Чувствую одновременно и злость, и радость. Простите, я и на вас, то есть на тебя злюсь, и в то же время очень благодарная. Кажется, отчего я должна злиться, ведь вы, в сущности, восстановили репутацию моего сына. Но все равно, в голову лезут гаденькие мыслишки, что на вашем месте мог быть мой сын. Чем он вас хуже? Понимаете? Нет, сам я не понимаю, но могу представить, каково пришлось матери, если имя сына постоянно мусолит в газетах, рассказывая о его подвигах. А теперь, вроде бы, ее сына хвалит, а никто не знает, что на его месте кукушонок. Хм, как это я себя назвал? Кукушонком? Пожалуй, вслух это не стоит произносить. Александр, вы сказали, что вернете престол настоящему наследнику, а что станет с вашей женой? Ее вы тоже вернете? Вы считаете, что женщина не заметит подмены? Моей женой? Не в раз я и понял, потом дошло. Она про немецкую принцессу, ишь, про подмену заговорила. Рано еще рассуждать. Покамест, мне еще нечего возвращать. Эдита еще не моя жена, даже не невеста. А что станет дальше, как Бог рассудит? Посмотрим. Вы правы, согласилась великая княгиня. Окончательно успокоившись, спросила: так что мы с короной-то станем делать, как вы как-то сказали, плюнуть и растереть? Или все-таки будем заказывать, как и положено монарху? Не помню, чтобы я хоть когда-то говорил матушке про плюнуть и растереть, но зная себя, вполне мог допустить. Ладно, что ни разу никому не сказал, мол, забей. А ведь мог бы. Я сделал неопределенный жест рукой, мол, сам не знаю, что с короной-то делать. Давайте какую-нибудь простую сделаем. Это ведь просто символ, наконец ответил я. Просто символ, хмыкнула матушка. А с деньгами, которые на нее пожертвованы, что делать? Куда их деть? А что, много денег? Удивился я. Никогда не понимал фразу «деньги некуда девать». Деньги всегда есть куда девать, и чем их больше, тем больше нужд возникает. Да как сказать, хмыкнула Ольга Николаевна, вытащив из рукава свернутую в трубочку бумагу, развернула ее и принялась читать. Итак, купечество Нижнего Новгорода пожертвовало 1 000 000 рублей. Сколько? Опешил я. Подождите, это еще не все, усмехнулась княгиня. Итак, от Нижнего Новгорода 1 000 000 рублей, от московской купеческой сотни 500 000 рублей, от московского купечества, это старообрядцы, еще 2 000 000, от купцов Ярославля и Рыбинска 500 000. В списке еще Самара с Саратовым, Казань, нефтепромышленники из Баку, виноторговцы Тифлиса. Но больше всего частных вкладов, по 100 рублей, 200. А сколько всего? Всего собрано 35 миллионов. Ни хрена себе, 35 миллионов, огромная сумма. Россия страна богатая, но эта сумма равна бюджету какого-нибудь государства. И сколько можно корон на эти деньги сделать? Обалдело поинтересовался я. Корона батюшки обошлась империи в 500 000 рублей. Сейчас цены выросли, но пусть будет 1 000 000. 35 корон, больше. Ювелирные дома Фаберже, братьев и сыновей Овчинников, Грачева и прочие сообщили, что готовы сделать корону для государя совершенно бесплатно. Стало быть, им понадобится лишь золото с платиной, да драгоценные камни. А работа ювелира – это треть стоимости материалов. По самым скромным расчетам, собранных средств и желания ювелиров, если выражать в материальном эквиваленте, хватит на 50 или 60 корон. Дела. Интересно, если бы объявили подписку на сбор средств на образование или на культуру, сколько бы денег собрали? А зачем мне столько корон? Упавшим голосом спросил я. Не знаю, пожала плечами великая княгиня. «Вы император Российской империи, вам и решать. Мое дело вам сообщить, что все средства уже переведены в императорский банк, на особый счет». Я пораскинул мозгами. Конечно, после такой информации они немного застопорились, соображали плохо. Денег и на самом-то деле много. Впрочем, больше это не меньше. Подумал и кое-что придумал. «Уважаемая матушка, поступим так», — решил я. «Коль скоро вы все это затеяли, то есть не сами затеяли, но приняли участие, то я поручаю вам заняться короной для императора. Пусть ювелиры, пожелавшие принять участие в изготовлении, создадут какой-нибудь экорпоратив, кооператив, содружество, ассоциацию, не знаю, как правильно сформулировать. В общем, сами ювелиры, все, кто выразил желание, примут участие в изготовлении короны Российской империи. Думаю, они сами наладят разделение труда. Им за это какие-нибудь преференции, вроде печатного пряника. Ну, сами подумайте. Касательно же всех, кто участвовал в сборе средств. Наверняка есть какие-то списки, перечень людей, перечислявших средства. Разумеется, все фамилии и имена прописаны в газетах. Вот и прекрасно. Значит, это тоже возьмете на себя. Каждому из купцов, крестьян и прочих, я дам в награду специальную медаль. Неважно, сколько человек внес средств, 1000 рублей, 10 или миллион. Отчеканим серебряная медаль с моим изображением, какую-нибудь умную надпись, вы уж сами подумайте, ленту, какую лучше, Владимирскую или Александровскую, подсказала великая княгиня. Георгиевская лента, это все-таки знак для военного ордена, тогда Александровскую, в честь святого Александра Невского, моего покровителя. И пусть эту медаль, да, эту медаль будут носить все старшие представители рода, то есть отец передает медаль своему сыну, или дочери, а те внукам и так далее, чтобы их имя вошло в анналы истории. Как вам моя затея? Замечательно. Пришла в восхищение великая княгиня, потом заинтересованно спросила, но это только миллион, не больше, а что делать с остальными деньгами? Остается огромная сумма, а остальные пусть так и лежат, на специальном счете. Если государство станет испытывать какие-то трудности, мало ли, война, стихийные бедствия, голод, то это будет спасительным резервом. Но предварительно надо оповестить об этом тех, кто перечислил деньги. Не сам, разумеется, а через газеты. Внимание, внимание! Согласно указу императора Александра IV, выдать авторам Евгению Шалашову и Олегу Ковальчуку 2 выходных дня в неделю, а то совсем бледненькие и с красными глазами. Глава 5. Отчет КГБ. Похоже, сегодня первый день, когда я получал истинное удовольствие от прочтения отчетов. И это даже несмотря на то, что я почувствовал легкий укол совести из-за того, что накануне отчитывал Мизинцева и Пегова. Все-таки работают господа. Не ошибся я с кандидатурами. Начнем с того, что они смогли изучить ту самую капсулу, что проглотил слуга, попытавшийся поднести мне отравленный кофе. Как оказалось, и в кофе, и в капсуле был цианистый калий. Причем, химики очень быстро обнаружили, что произведен он был в Германии. Стекло из капсулы, к слову, тоже немецкого производства. Может и случайность, стекло и химикаты мы у немцев покупаем, но в таком деле случайности редко бывают. И здесь стоило сделать выводы. Либо Германия, в лице исполнителей, уже не скрывает свою антироссийскую деятельность, либо кто-то пытается подставить Германию. А учитывая агрессию Турции, тут можно привести массу параллелей. Например, что турки провоцируют Российскую империю, чтобы отвлечь от Германии. Или наоборот, кто-то пытается спровоцировать Российскую империю, чтобы мы сцепились с Османской и Германской империями, а в это время проделать какие-то свои дела и получить свои выгоды. Да уж, здесь есть о чем подумать. И чем больше всплывает таких обстоятельств, тем тревожнее мне становится. Где-то во всем мире есть страны, от которых не следует ждать подвоха. Пока что приятелей среди иностранных держав я не видел. Это в принципе ожидаемо, но и приятного мало в такой предсказуемости. Мне кажется, даже в преддверии Первой мировой войны было легче, потому что у России были союзники. Конечно, с такими союзниками и врагов не надо, но хотя бы имелась иллюзия. Теперь же, к слову, слуга потенциальный цареубийца исправно служил при дворе больше 3 лет и имел положительную характеристику. Другие слуги отзывались о нем хорошо, дескать, доброжелателен, никаких крамольных мыслей не изрекал. Из чего он вообще на это пошел? Либо его задолго до этого готовили. Но к чему, Меня убрать, или он шпионил, а если так, то почему так легко попался, или мои недоброжелатели совсем отчаялись? Одни вопросы. Из следующего отчета я узнал новости от Судоплатова. Его группа, не знаю уж, по чудесной случайности или исходя из чутью начальника группы, смогла избежать турецкого плена. И, несмотря на некоторую задержку, из-за трудностей с логистикой, они продолжают путь к Санкт-Петербургу. И даже плененный Замятин не создает никаких трудностей. Если дальше пойдет без заминок, уже на следующей неделе я получу отчет о допросе владельца печатных изданий «Желтой прессы». Этого отчета я жду с нетерпением. Очень уж хочется узнать, на кой такой черт богатею с французским подданством понадобилось лить грязь на императора Российской империи. Следующим оказался отчет о суде над Андерсоном-старшим. Его осудили на 20 лет каторжных работ в Сибири. Ну, хоть не пожизненно, и то старику радость. Хотя не факт, что он доживет до конца срока. Сибирь, так Сибирь. В любом случае меньшего он не заслужил. Жалеть его просто нельзя. Да и в решении суда вмешиваться неэтично. Есть закон, и ему нужно следовать. Даже император не должен вмешиваться в дела Фемиды. Можно было бы, конечно, дать ему меньший срок. Опять же, стоит учитывать, что действовал он не по своей воле, а из-за сильного внушения. Ведь он, если уж на чистоту, попросту стал жертвой чужой злой интриги. Но так уж бывает, и показательная жертва порой необходима. А если проявить снисходительность, так это сослужит очень плохую службу. Буквально даст зеленый свет для всех желающих пострелять в императора. А мне это зачем? Так каждый будет считать, что можно совершить покушение на императора, а потом, ссылаясь на невменяемость или на злой умысел третьей стороны, избежать наказания. Нет, так дело не пойдет. Все-таки наказание должно быть исполнено. Очень уж много было отчетов от новосозданного комитета государственной безопасности. И признаюсь, меня они все радовали. За довольно короткий срок было проделано удивительно большое количество работы. Я даже решил пригласить Мизинцева, чтобы разобрать часть отчетов совместно и обсудить некоторые детали. Уже спустя полчаса генерал, который будто бы ждал моего вызова, сидел напротив меня, даже не стараясь сдерживать довольную улыбку. «А что по этому поводу скажете?» — с ухмылкой произнес я. Пылаев сегодня доложил, что все дипломаты Норвегии, последовав примеру французов и немцев, сегодня с утра снялись и покинули страну в срочном порядке. Выходит, что очередное расследование по поводу покушения на меня зашло в тупик. Прошу прощения, вы имеете в виду тот самый эпизод, когда в вас едва не попала шаровая молния, уточнил Мизинцев. Именно так, кивнул я. Загляните в предпоследнее донесение, сдерживая улыбку, произнес генерал. Там как раз есть подробный отчет. Я покопался в документах и достал нужную бумагу. Мизинцев, не дожидаясь, пока я прочту документ до конца, прокомментировал. Судя по всему, исполнитель, а именно одаренный способностью создавать и управлять шаровыми молниями, сгорел в той самой машине. Безусловно, жаль, что не удалось его допросить. Да и неплохо бы завербовать такого интересного кадра. Я лишь посмотрел на него поверх бумаги. «Так откуда вы это узнали?» – спросил я, изучая документ со списком имен, задействованных в покушении на мою особу. Тут все просто. Среди отчетов есть доклад. Один из агентов со способностью тайно перемещаться и проникать в закрытые помещения нашел документы, в которых удивительно детально была расписана операция по проникновению в царское село и попытки вас убить. Хотя на самом деле вы не были первоочередной целью. Целью был сам император. Уж не знаю, что в головах их спецслужб, но они все расписали довольно подробно и детально и даже не шифровали. «Может, подлог?» – спросил я. «Нет, не думаю», – ответил Мизинцев. «Мой агент сработал грязновато, за что готов понести наказание. Видите ли, проникновение и исчезновение документов было замечено. И я предполагаю, что, в связи с этим дипломаты покинули нашу территорию в срочном порядке. Так почему же вы их не задержали?» «Уверен, они не успели далеко уйти. К сожалению, их отследить оказалось непросто. Они уехали под видом обычных граждан. Так, есть приметы. Думаю, можете перехватить их на границе. Я уже распорядился. Однако что-то мне подсказывает, что сделать это не удастся. Среди перечисленных лиц есть несколько людей, на слове «несколько» он сделал акцент, обладающих способностью менять обличие. Сказав это, он посмотрел на меня. «Ну, себе-то они обличие поменяют, а остальные», — нахмурился я. «Так вот, способность у них такой силы, что они могут даже автомобиль превратить в повозку с конями. «Ну а как же сенсоры?» – возразил я, «те самые, которые могут смотреть сквозь личину и отличать правду от лжи», – напомнил я. «Да, такие спецы у нас есть, но их невеликое множество, к сожалению, и на все пограничные пункты мы их поставить не сможем. Поэтому стоит довольствоваться тем, что есть. А здесь уже дело случая и удачи. Повезет, сможем перехватить дипломатов. Не повезет, не сможем. Но главное, мы получили доказательства. Эх, риторика у вас. Это уже не дипломаты, это террористы», — поправил я. «Террористы с дипломатическим статусом», — согласился со мной Мизинцев. «Я поставил пометку, дать распоряжение Пылаеву выставить ноту протеста Норвегии. Войну им объявлять пока не будем, но ответят они за все. Если так посмотреть, то все послы и дипломаты — террористы, старающиеся поставить нашу страну в неловкое положение. Вот только действуют они, как правило, не так открыто, а хитроумно и витиевато, отчего они гораздо более опасны. Не смею не согласиться», — в очередной раз сдержав улыбку, кивнул Мизинцев. Я хотел было напомнить Мизинцеву, что территория посольства вообще-то экстерриториальная и действовать там довольно опасно. Можно ведь нарваться на претензию от государства, которому принадлежит данное посольство, обидеться, разорвут дипотношения. Но потом одернул себя и решил даже не упоминать про это. Главное, что работа делается, и делается довольно хорошо. Да, агент Мизинцева допустил ошибку, но не попался. И инкриминировать нам никто ничего не сможет. И за это стоит только похлопать. А то, как отреагировали норвежцы, уже говорит само за себя. Знает кошка, чью сметану съела. Кстати, раз уж мы заговорили о посольствах, а что с посольством Франции? На их территорию вы не пробовали проникнуть? Мизинцев поморщился. Там все не так просто, прочистил горло генерал. В некоторые помещения мы смогли попасть. Однако более глубокое исследование здания посольства требует работы с техническим персоналом и наличия собственной агентуры. В этом мы пока что не продвинулись. Есть некоторые трудности. Что же, все французские слуги настолько преданы своей стране, и даже деньги не способны их переубедить. Дело немного не в том. Персонал был набран практически с нуля, и среди них почти никто не знает никаких подробностей. Что касаемо документации, все очень чисто. Складывается впечатление, что, либо Франция вообще никаких действий не предпринимала, а отправленный вами обратно посол действовал по своему усмотрению и в своих непонятных целях, а не в интересах Франции. Что же касается поверенного в делах, оставленного вместо старого посла, то тот совсем ничего не знает. Он недавно окончил обучение и только-только поступил в качестве помощника посла, объявленного персоной нон-грата. «В общем, главное, не попадитесь», — решил таки сказать очевидную вещь я. «Не думаю, что мне следует знать все ваши методы и секреты, но я верю вам и благодарен за результаты», — торжественно произнес я. Довольный Мизинцев учтиво поклонился. «Служу Российской империи, служу императору», — произнес он с не меньшей торжественностью. «Ладно, думаю, здесь ничего страшного. Что касаемо дипломатов, думаю, как Судоплатов вернется, как раз будет и ему работка. Если удастся без шума и пыли выкрасть членов дипломатической миссии, а вернее тех самых террористов, которые организовали покушение, наша миссия частично будет выполнена». «Согласен», — ответил Мизинцев. «Либо иную группу подыщем. Все-таки есть особенности языков. А Судоплатов, к сожалению, знает только французский и немецкий. И, к слову, может, следует поднять шумиху вокруг покушения, спланированного норвежцами? Да, террористы являются дипломатами Норвегии, но они ведь совершили серьезные преступления. Попытка покушения на императора. Да или, начал было он, но я его поправил. На тот момент я еще не был императором», — усмехнулся я. «Не имеет значения. Такая наглость должна быть наказана. И неважно кто: британцы, французы, норвежцы. Надо показать, чтобы каждая сволочь понимала, что за покушение мы любого достанем, хоть с другого конца света, и накажем их. Они будут наказаны, по крайней мере, документы, подтверждающие их причастность, у нас теперь есть. А если норвежцы выкрутятся, всегда можно отправить группу и привести зачинщиков в Россию. Вот такой подход мне по нраву», — заявил Мизинцев. «Я этих норвегов собственными руками давить буду». «Ага», — усмехнулся я. «Поймаем в сортире, будем мочить в сортире», — процитировал я одного небезызвестного, в моем мире, политика. Мизинцев на удивление согласно кивнул. Как скажете. Почему бы и нет, можно и в сортире помочить, перед тем как привести наказание в исполнение. Однако хочу добавить, вдруг опомнился Мизинцев, операция во французском посольстве бесследно все-таки не прошла. Вы что-то смогли обнаружить? Приподнял я брови. Мы нашли фотографию, ту самую, на которой изображен наш мистер Ха, с легкой улыбкой произнес генерал. Я покопался в отчетах и правда нашел один из рапортов, в котором было приколото фото. Я посмотрел на фотографию, где сидел князь Сангушка, французский посол, и на плече Сангушка лежала рука солидного мужчины с широким лицом и уверенным цепким взглядом. Я откуда-то знал этого человека, хоть и смутно. И что же вы можете сказать по этому поводу? Нахмурившись, спросил я, боясь ошибиться с именованием запечатленного на фотографии человека. Ну что могу сказать? Это ваш дальний родственник. К слову, он четвертый на наследовании российского престола. Боюсь, что он вне подозрений. Видите ли, не думаю, что человек такого уровня будет участвовать в интересах чужой страны и подрывать боевую готовность. В общем, мое мнение, что это частный снимок. И за это и вправду судить неправильно. Голос его звучал убедительно, однако генерал то и дело поглядывал на меня. Да уж, кивнул я, судить так будет неправильно. Повторил я слова Мизинцева, прекрасно понимая, что он не решается говорить прямо, и правильно делает, но слежку за ним, устроить мы обязаны, аккуратно, ненавязчиво, люди ваши на этот раз попасться не должны, не удивлюсь, если этот молодец окажется главным заговорщиком, если он четвертый в очереди на наследование престола, ожидать можно чего угодно, а Мизинцев хорош, не расслабляется, впору подумать, что он и правда верит в свои слова, но корректность он верно проявил, чтобы я не обвинил его в дискредитации дальнего родственника, будет выполнено в лучшем виде, отчеканил генерал. Глава 6. Важные персоны. После обеда вместе с министрами провели запланированное совещание относительно ситуации с Османской империей. Корабли достигли водной границы с турками и только ожидали приказов к действию. А какие дальнейшие действия, вы предполагаете, будут верными? Спросил я. Если ситуация пойдет по самому худшему сценарию, доложил Столетов, мы будем вынуждены начать обстрел Стамбула. Принято. А что касается десанта, повернулся я к Шилову, который пока еще исполнял обязанности военного министра. Утверждение Говорова затягивалось, так как тот еще передавал дела. Одесский военный округ готовит сухопутную армию для десантирования на территории Османской империи, тут же доложил генерал. Планируется, что они пойдут по суше через Балканский полуостров. Сербы, как я понимаю, Шилов взглянул на Аристарха Пылаева, готовы оказать любую посильную поддержку. Я даже не сомневался, кивнул я. Десантные катера готовы будут в любой момент начать загрузку и последующую высадку на территории врага, поддержал Столетов. Я тоже повернулся к Пылаеву. Ну так что, какие новости от наших турецких коллег? Спросил я. Пылаев немного поерзал, но мне показалось, что он на удивление доволен собой. Сегодня с утра я провел беседу с послом, а также с министром иностранных дел Османской империи, наконец-то начал докладывать он. Они, как бы это сказать, не были готовы к нашим столь оперативным действиям, и, как мне кажется, растерялись. Вот как, удивился я, а чего же не ожидали, что мы будем дожидаться, когда они наших людей в тюрьмах сгноят. Удивительные они люди, и, как мне кажется, очень наивные. В большой политике это редко хорошо заканчивается. Думаю, вы согласитесь со мной, безусловно, ответил Аристарх. Так они ответили что-то, какова была причина подобных действий, чего они вообще ожидали, и чего хотели от нас. Чего они хотели изначально, боюсь, вряд ли признаются, произнес Пылаев. Однако стоило мне задать этот вопрос, как они тут начали торговаться. Они интерпретируют свое поведение тем, что хотят поднять пошлину за проход кораблей через Босфор. А почему тогда они просто об этом не сказали? Усмехнулся я. Зачем было захватывать корабли и арестовывать экипажи? Я еще по прошлой жизни помнил, что в этот период истории турки только и выживали за счет тех самых пошлин. А о туризме в те времена речи-то особо и не шло. Так что мне им ответить, напомнил Аристарх. Как это что? Российская империя не ведет дела с шантажистами. Это вы можете передать им дословно. Строго ответил я, путем ультиматумов, они никогда не добьются уступок с нашей стороны, а вот лишиться Босфора вполне могут, пускай довольствуются тем, что у них сейчас есть. А если хотят что-то обсудить, то пусть начинают с предложений, а не с пустых угроз. Пылаев слегка съежился, будто я его сейчас ругаю. Нет, такой человек на посту министра иностранных дел быть не должен. Нужен человек твердый и бескомпромиссный, но являющийся авторитетным. Вроде Сергея Лаврова из моей истории. Эх, на Ниве кадров еще работать и работать. Они хотели наши карманы пощипать. Продолжал рокотать я. Как бы мы их ни пощипали за кошельки и за их территориальные границы. Опасную игру они затеяли. Вы запоминаете или записываете? Рыкнул я на Пылаева, заставив того вздрогнуть. В общем, если вам нужно повторить, я повторю. Нет-нет, я запоминаю и сейчас запишу. Засуетился Аристарх. Джугашвили и Мизинцев смерили министра иностранных дел задумчивыми взглядами. Похоже, они тоже пришли к схожему мнению. Пускай сначала освободят наших подданных и наши корабли пропустят. Оговоренную ранее плату мы готовы заплатить, даже несмотря на то, что они свою часть договора нарушили, причем злостно. После этого пускай выдвигают встречные предложения. Но для начала я бы хотел услышать, как они намерены загладить данный инцидент. Забывать мы ничего не намерены. Принято, ваше императорское величество, Пылаев мелко закивал. И чего это он? Вряд ли я успел стать таким грозным императором, перед которым заикаются генералы, а дамы теряют сознание. Слабоват все же министр. В отставку ему пора. Господа министры, господа офицеры, оглядел я присутствующих, вам есть что добавить? Столетов потер лоб. Да турки просто не ожидали, что мы сразу же пошлем флот. Думали, что мы попробуем с ними договариваться, он качнул головой. Прошу прощения, о покойных плохо не говорят, но Николай Александрович крайне не любил доводить дело до войны. Мне очень нравится наша, адмирал посмотрел на меня со значением, решительность. Если мы и впредь будем действовать столь же уверенно, никто и не посмеет подумать, что Россия способна дать слабину, и забудут об иллюзии, что в Российской империи сейчас сложный период. А чего же тогда они ожидали? Удивился я, что мы будем долго их уговаривать. Россия не та страна, которая позволит с собой обращаться по-хамски. У нас слишком габариты большие. Я вспомнил старую присказку, что носорог большой, но у него очень плохое зрение. Но учитывая его габариты, это проблемы не носорога, а окружающих. И уж точно носорог не будет извиняться за то, что кому-то отдавил ногу. Отойдите в сторонку и ваши конечности останутся целыми. Тем более, что Россия далеко не носорог. Россия – огромный бурый медведь, у которого вообще авторитетов практически нет, и плевать ему, хорошее у него зрение или плохое. Если решили нас ущипнуть или ткнуть пальцем, пусть молится, чтобы руки на месте остались. Да уж, разошелся я что-то. Хотя, если так посмотреть, учитывая стремительно развивающуюся ситуацию и действия соседей с Запада, неплохо бы и правда довести дело до конца. Турки сами напросились. Да, на нас будут косо смотреть, быть может, даже в чем-то обвинят, но захватить Босфор не такая уж плохая идея. Ведь тем самым мы перекроем проход к Черному морю полностью. Просто изолируем его, а там хоть трава не расти. Пускай хоть Германия, хоть Франция на нас нападает. Им сначала нужно пройти перешеек. А даже если они это сделают, врасплох нас никто не застанет. Мы будем готовы, и наши корабли встретят врагов в полной боевой готовности. А то и шмоду взяли. Они ведь зависят от того, что наши корабли ходят через их пролив. Чего им не имется, чего им мало кажется. Жадность губит излишне предприимчивых людей. Хотя если вспомнить историю, французы и англичане ведь тоже зависели от поставок российского зерна. Даже когда мы воевали в Крымскую войну, Малороссия спокойно поставляла нашим же врагам зерно. Конечно, не сами крестьяне, а через своих помещиков, посредников да и через русских купцов, в том числе. Так что враги врагами, а свой живот ближе к телу. Ничего тут удивительного нет. То-то Европа так ратует за отделение Украины, на территории которой столько плодородной земли, способной снабдить зерном и злаками почти весь мир. Казалось бы, простая территория, небольшая с виду, а ценностей в ней столько, что все мировое сообщество только и думает, как бы на нее руки наложить. И плевать на нефть, на редкоземельные ресурсы и руды, даже на золото плевать, когда есть нечего. Так что ситуация довольно прозрачная. Туркам нужно золото, Нужно вернуть прежние территории, оттяпанные моими предками. А Западу нужна свобода от российских поставок. Они сами хотят свое зерно иметь и ни от кого не зависеть. В итоге совещание затянулось до позднего вечера. Обсудили мы многое. Когда я возвращался к себе в покое, по пути встретился с Ольгой Николаевной. Как оказалось, она сегодня успела съездить на свою дачу. Матушка доложила, что работа по переоборудованию жилых помещений в больничные идет полным ходом. Между прочим, добавила, что сегодня к ней присоединилась Марина и тут же взялась за работу, да с таким рвением, что даже великая княгиня удивилась. «Девушка очень ответственная и наблюдательная», – доложила она, – «и прекрасно разбирается в вопросе. Не зная о ваших мотивах, сказала бы, что вы очень хорошо чувствуете людей и способны находить удивительные кадры. Благодарю вас, матушка. Рад, что Марина пришлась кстати. Мы распрощались, и наконец-то я оказался в своих покоях. Стоило в моей голове коснуться подушки, как я сразу же отключился и унесся в страну грез. Давно мне не снились сны. Видимо, сильно уставал и, похоже, так отвык от этого, что не сразу понял, что представшая передо мной картина происходит не наяву, а во сне. Я оказался в тех самых чертогах, где когда-то встретился с Екатериной Великой, Николаем и Александром, своим двойником. Я огляделся по сторонам, убедившись, что место и вправду то самое. Немного даже удивился детальности и реалистичности. Каждая деталь была на своем месте, да и я был вполне в своем уме. Казалось, я не сплю, а и вправду зашел в одну из комнат своего замка, где восседала троица. Снова явился, посмотрела на меня великая императрица. «Доброй ночи!» Поздоровался я со всеми. «Ваше императорское величество», произнес я, немного замявшись. «Ума не приложу, как должен обращаться действующий император к давно усопшим. С чем снова пожаловал?» Снова спросила великая императрица. «Да спать я изволил. Не успел опомниться, как оказался с вами», ответил я. «Ну что ж, чем похвастаешь, что расскажешь? Как там нынче в нашей империи?» Спросил Николай. «Да все по-старому». На ум сразу же пришла фраза Салтыкова-Щедрина, что в России все по-прежнему. Пьют и воруют, но тут же себя одернул. Статистика даже в моем мире говорила о другом. Самые злостные пьяницы не у нас, а в Европе. С момента, как я появился в этом мире, не видел пока что ни одного алкоголика. Пьяные попадались, но не так и много. А те, кто был пойман на воровстве, не очень-то относились к русскому народу. Так что посему следует, это заявление совершенно несправедливо, а Салтыков-Щедрин просто преувеличил. «Процветает империя», — ответил я, — «крепнет. Враги не дремлют, но и мы на месте не стоим. Бдим, так сказать. Как там твой дед, Николай Александрович?» — спросила Екатерина. Я осекся и огляделся по сторонам. Кажется, покойный император тоже должен был находиться где-то здесь, но его не было, что меня удивило. «Так почил ваш потомок», — ответил я. «Даже удивлен, что его нет среди вас. Хаем, жаль». Она огляделась по сторонам, будто выискивая усопшего императора. «Я вот тоже удивлена», — хмыкнула императрица. В этот момент одна из тяжелых парчевых портьер подернулась от сильного порыва ветра. Все присутствующие, и я, в том числе, посмотрели в ту сторону, а в следующий миг ткань кто-то грубо одернул. Да так, что несколько колец лопнуло от рывка. Перед нами появился хмурый бородатый мужчина в меховой шапке и с тяжелым посохом. Он грозно оглядел нас и строгим голосом спросил: «Это что в моих чертогах творится? Ох, этого еще нам не хватало!» Охнула императрица. «И как теперь спасаться от этого смутьяна? Это что за бабища на моем троне восседает?» Вдруг притопнул ногой бородатый и со всей силы треснул об пол посохом. Екатерина, закатив глаза, ответила что-то на немецком. «Еще и немка. То-то, я думаю, пахнет тут немчурой. А ну, освободи-ка место старшему, молодуха!» Рявкнул он. «Я уже понял, кто это такой. Судя по всему, перед нами предстал сам Иван Грозный, собственной персоной. Он сделал несколько уверенных шагов в комнату и огляделся по сторонам. Ишь, что выстроили тут, палаты какие!» Царь усмехнулся, а красиво. «Я бы даже сказал, лепота. Я, наблюдая за всем этим, ощущал смешанные чувства. С одной стороны, Иван Грозный внушал уважение и трепет. С другой стороны, слишком уж он походил Юрия Яковлева из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Фильм-то снят по мотивам пьесы Булгакова, но сценарий писали позже. Да и фразочки те самые. Мне даже показалось, что это и есть Яковлев, а не настоящий Иван Грозный. Он даже внешне похож, или не он, напрашивается фраза «Я не узнаю вас в гриме». «А ты чего здесь вырядился?» Он уставился на Николая Первого. «Чего такой блестящий? Сияешь, как котовьи яйца». Железок понависел, словно зерцало. «Вы что себе позволяете?» Добавив грозности в голос, спросил Николай. «Правда, по сравнению с Иоанном Васильевичем, его претензия выглядела, мягко говоря, неубедительно. А ты мне тут не смерди, как князь Курбский. Это я аж за 100 локтей учуял кровь худородную, романовскую. Радуйтесь, что я вашего предка Федьку на кол не посадил. Иначе, не кудахтали бы тут», — развел я курятник. Все трое одновременно вдохнули, изображая праведное возмущение, но дальше дело от чего-то не пошло. В рукопашную с Иоанном Васильевичем никто не кринулся. Я наблюдал за разворачивающимся спектаклем, а по-другому это сложно было назвать. Как минимум, он отчитывал своих потомков и последователей, а на меня, как будто бы нарочно, внимания не обращал. Складывалось впечатление, что это какой-то театр для одного зрителя. Однако, несмотря на всю свою эпатажность, царь почему-то был мне более симпатичен. Что-то было в нем, может, харизма. Двигался он уверенно, и пронзительный взгляд внушал уважение, будто лев смотрит. Так, только царь и может смотреть. Однако, если припоминать историю, пускай и называли Иоанна Васильевича грозным, однако при его правлении, длившемся 40 лет, погибло едва ли 5000 человек, что на самом деле удивляло. Цифры то невелики, ведь тот же Карл IX, культурный монарх, за одну только ночь умудрился погубить более 30 тысяч гугенотов, и сам лично отстреливал беззащитных жителей столицы из аркебузы, а ухлопали их всего-то потому, что не сошлись в вопросах веры. Если не путаю, по тому поводу даже была легенда, что, когда к Карлу подошел советник и сказал, что у гугенотов и наших солдат форма одинаковая, мол, повязки им на руки надели, но при этом повязки не всегда видны, и сложно понять, кто наш, а кто не наш. На что Карл ответил просто: «Убивайте всех, Бог на том свете уж разберется, кто из них наш, а кто нет». Отсюда вопрос, кто еще из этих императоров кровавый и грозный. Впрочем, не уверен, что это было именно во время Варфоломеевской ночи, но очень похоже. «Что ж вы такие нерасторопные да бестолковые?» Снова притопнул ногой Иван Васильевич. «Неужто понять не можете, что я хочу с преемником речь вести, а вы мне тут только мешаете? Мы вообще-то тоже тут общались», — важно заметила Екатерина. «Что вы ему расскажете? Как распутством да пьянством заниматься?» — рыкнул царь. «А вы ему что расскажете? Как нужно налаживать отношения с детьми?» — хмыкнула императрица. «Я тебе сейчас», — взревел он и замахнулся посохом. Этот замах выглядел немного неестественно, потому что находился царь метрах в 5 от императрицы. «Выслушивать подобные речи от мелкого царька я не намерена», — вздернула нос Екатерина Великая. «Посему удаляюсь, чтобы прогуляться на свежем воздухе, подальше от душных речей», — произнесла она, а потом посмотрела на Николая и: «Николаша, составишь мне компанию?» «Конечно, бабушка», — ответил тот, слегка уколов императрицу. В следующий миг все трое, включая Александра, растворились в воздухе, будто бы их и не было. Иван Васильевич обошел по кругу чертог, внимательно осматривая углы, будто пытаясь высмотреть, не спрятались ли где бежавшие император и наследник. Затем важно прошел к тому трону, где все восседала императрица Екатерина Великая, и с глубоким вздохом уселся прямо на трон, умастив рядом свой посох. Снова поглядев по сторонам, он накинул комнату взглядом, и, наконец, его глаза остановились на мне. «Ну что стоишь, чего ждешь?» — спросил он. «А чего мне, собственно, делать-то?» — удивился я. «Присаживайся, говорить с тобой буду», — указал Иван Васильевич на соседний трон. «Благодарю», — произнес я и, пройдя к высокому креслу, присел на его край. Наблюдая за мной, царь лишь усмехнулся. «Да уж, нынче в цари Абыкова берут, благо Россия не на волоске держится. Будет тебе хоть какая-то фора, да несколько попыток на ошибку», — произнес он. «Да я как-то и не собираюсь ошибаться. Все ошибаются, порой и не понимают, что совершили ошибку. Порой самые благие с виду дела кажутся правильными, а являются грубейшей ошибкой, ведущей к катастрофе. А самые несправедливые и глупые, неверные, на первый взгляд, оказываются самыми верными. Так что не спеши загадывать наперед, история не любит самых умных». Я не стал никак комментировать его слова, изображая внимание и слух. «Холопов и приближенный в узде держи, спуску никому не давай, только почувствуют, что царь добренький, мгновенно трона лишишься. Немчура, поляки, все набегут, лишь бы свой кусок отхватить, а свои же ради мелкой выгоды на блюде с золотой каемочкой им все и предоставит. Только попробую меня хотя бы 5 русской земли врагам отдать, самолично накажу. С этими словами он схватил свой посох и потряс им. Я за тобой наблюдаю, все мы наблюдаем, даже эти вон голодранцы, он мотнул головой куда-то в сторону, вероятнее всего, имея в виду Екатерину Великую и Николая II. Отчего же голодранцы, не согласился я, они немалый вклад принесли в развитие Российской империи. Вот если бы они не предавались пьянству да распутству, принесли бы еще больше, а так ничего большего они не заслужили, бескомпромиссно заявил царь. Ты хоть и не нашинский, а духу и самообладания не теряешь, по девкам не шастаешь, и вина, как я вижу, не пьешь, это по нраву мне, и смотри, не подводи моего доверия, я слежу за тобой, а коли расстроишь меня, кара моя тебе не понравится. С этими словами Иван Васильевич, по примеру прежних правителей, тоже растворился, и в чертогах я остался один. Да уж, было о чем подумать, не засиживайся там, раздался откуда-то голос царя, ты пока что еще Господом Богом не отмечен, вот когда станешь помазанником, тогда и будешь здесь, как у себя дома рассиживаться, а пока что, брысь. На этом моменте я проснулся. Глава 7, агентура. Император должен знать все, особенно о том, что творится при его дворе. Вон, слуга, проверенный 100 раз, едва не угостил своего государя кофейком с ядом. Мне теперь что, заводить какого-нибудь специального человека, чтобы тот первым пробовал каждое мое блюдо? Вроде, когда-то такое уже было, но при Романовых, точно не было. И, кажется, до сих пор никого не пытались травить, впрочем, и огненными шарами никого не пытались убить. Все больше по старинке, из револьвера, или динамитом взорвать. Боюсь, кто-нибудь додумается ухайдакать меня из винтовки с оптическим прицелом. А что такого? Масинка бьет далеко, на километр, если не больше. Оптический прицел можно купить в любом магазине охотничьих товаров. Вычислить маршруты, по которым я езжу, это несложно, засесть в засаде. Бах, и нет императора. Нет, черные мысли нужно гнать. Не хочу входить в число государей, причисленных к лику святых, до меня, покамест, к ним и не причислит. Коронации не было, стало быть, миром меня не мазали и я пока государь, но не помазанник Божий. Так что, рановато мне становиться покойником. Тем более, я им уже был. Приказал Пегову подыскать при дворе парочку человек, чтобы время от времени получать конфиденциальную информацию. А еще, как я полагаю, Мизинцев должен расстараться, чтобы расставить при дворе собственную агентуру. Выяснял, а почему раньше не было. Оказывается, имелся запрет покойного императора. Дескать, присматривать за двором, включая прислугу, неэтично. А слушать слухи и сплетник, так вообще недостойно государя-императора. Я опять удивился, как этот дедушка умудрился дожить до глубокой старости. Не интересовался, а на Николая Александровича покушения были, если и были, то историкам о том неизвестно. И мысли у покойного царя слишком уж оптимистичные и радужные были. Нашел, кому доверять, что за придворными, что за прислугой нужно присматривать в первую очередь. Как говаривала одна известная артистка в не менее известной роли, прислуга – главный враг в доме. Нет, у меня несколько иной подход. Я уже разрешил Мизинцеву вербовать в агенты и врачей, и адвокатов, и священников. Раньше их запрещалось трогать, мол, носители чужих тайн, а мы следуем примеру предков. Петр I, вон, приказал священнослужителям, чтобы те докладывали светскому начальству, если на исповеди узнавали о воровских делах, и правильно сделал. Между прочим, напомню, если кто-то забыл, что ворами именовались не расхитители чужого имущества, а государственные преступники. Сплетни – это тоже информация, только нужно вовремя определить, несет она какую-то пользу или нет. Но даже если и нет прямой пользы и выгоды, то есть информация к размышлению. Сплетни, как правило, на пустом месте не появляются. Императорский двор – тот еще гадюшник. Вроде бы, 40-й год 20 века идет, а придворные, словно бы не вылезли из 18-го столетия, хотя и ездит на службу в современных авто, носит не кринолины с камзолами, а современные костюмы и платья, но все равно. В общем, серпентарий. А некоторые гады сами уже решили на добровольных началах поверять мне кое-какие сведения. Вот, скажем, камергер Александров, которого зовут Максим Александрович, но все поголовно именуют его Максиком. Все, кроме меня, выглядит лет на 20, маленький, конопатенький, мужику под 40, а он в камер-юнкерах до сих пор. Удивительно, как он в чин-то пролез. Наверное, надеется стать камергером. Ну-ну, надейся. Медалькой какой-нибудь я его награжу, вроде за победу над пьяным медведем в зоопарке или орден Сутулова, а более высокую придворную должность. Шиш. Правда, я ему ничего не обещал, но пусть надеется. Надежда – глупое чувство. Об этом сказал не я, а Макс Фрай устами своего героя, но фраза мне нравится. Но как информатор Максик полезен. Вот и сегодня, улучив момент, когда я шел по коридору, легким кивком позвал за собой Александрова, а тот так понесся, что едва не сбил с ног лакея. Выведя камер-юнкера на открытое место, чтобы все видели, как император с ним общается, зайти за портьеру, так все равно увидит, а слухов станет гораздо больше, ласково поинтересовался. «Любезный Максим Александрович, а что у нас нового?» «Да ничего такого, чтобы вас заинтересовало», — скривился камер-юнкер. «Так, мелочевка, не стоящего вашего внимания. Я, уподобившись Зевсу, слегка нахмурил брови, мол, это мне решать, стоит или не стоит. А по мелочи?» — спросил я. «Если только по мелочи. А по мелочи?» — призадумался Максик. «Придворная дама, фрейлина ее императорского величества, вдовствующая императрица Александра Федоровна, опять приезжала сюда из Гатчины, требовала у камердинера Носкова, чтобы тот на ней женился. Мол, императрица ее хочет уволить, а она до сих пор не замужем. Грозилась к вам пойти, чтобы вы заставили Носкова исполнить его обещание. Так Носков, человек солидный и, вроде бы, даже женатый», — удивился я. «Носков и на самом деле производил хорошее впечатление. Служит по департаменту внешней торговли в МИД. Камергером стал не за заслуги предков, а покойный дедушка его так повысил, за его собственный вклад в развитие экономики, да и я его уже на выдвижение наметил. Может, им и заменю своего министра иностранных дел, но пока еще не решил. Знаю, что с торговлей он управляется, а вот как пойдут дела с дипломатией, пока не уверен. Опыт работы в посольствах у человека есть, но лишь по торговой части. Сам же Носков редко общался с политиками. Тогда Станислав Сергеевич человек женатый, насквозь положительный», — осклабился Максик. «Он этой фрейлине, которая тогда и фрейлиной не была, предложение делал. Отказала, так во фрейлины хотелось, при дворе дефилить, а нынче вспомнила. Мол, коли обещал, женись. Подумаешь, 10 лет прошло. Я только отмахнулся. Если так, то это уже не ко мне, а к врачу. Наверняка есть психиатры, которые вставят мозги фрейлине. Если бы камер-юнкер раздобыл какой компромат на директора департамента, тогда да, информация нужная. А так, к чему это мне? Еще что интересного, флигель-адъютант Соснин разбил очередной аэроплан», — наморщил лоб Максик, будто изо всех сил напрягал извилины. «Про Соснина с его аэропланом, вернее, с легкомоторным самолетом я знал. Мизинцев уже проверял, откуда у флигеля деньги на самолеты, которые он разбивает не реже одного раза в год. А вдруг берет взятки или его спонсируют враги? Оказывается, продал имение, а вырученные деньги спустил на авиацию. Как сам до сих пор жив? Надо бы флигелю посоветовать в авиаторы перейти, так не хочет. Свобода дороже, а может, оно и к лучшему. Если свои самолеты бьет, его дело, а казенные, то лучше не надо». Я выжидательно посмотрел на Александрова, ожидая от него чего-то поинтереснее. Максик замялся, но уж слишком был у него лукавый вид, словно у ребенка, узнавшего какую-то тайну, которую хочется поведать всем окружающим. Например, узнал, что папа купил бутылку, спрятал ее на балконе, а мама про то не должна знать. А так хочется рассказать. Ребенок походит кругами, да издаст папу. «Максим Александрович, я же все равно все узнаю», — улыбнулся я, хотя хотелось сказать другое. «Мол, телись быстрее, что ты себе цену-то набиваешь. Все придворные дамы решили объявить бойкот вашей будущей невесте», — наконец сдался он. «А как, а что за дамы?» — удивился я. «У меня же нет фрейлин, не положено императорам иметь придворных дам, если они не женаты. Разумно, между прочим, не стоит создавать правителю курятник. Впрочем, одному из моих предков, с которым я встречался в чертогах, наличие законной супруги не мешало топтать своих придворных курочек, а потом выдавать их замуж за генералов и прочих важных персон. Придворные дамы вдовствующие императрицы, фрейлины вашей матушки», — принялся перечислять камер-юнкер, — «а к ним присоединились жены придворных, а также жены генералов. Да что там, отец Никодим, который вашу будущую невесту православной вере наставляет, уже от своей матушки нагоняй получил, мол, негоже православному батюшке портомойке закон Божий читать. Я почему про матушку знаю, пояснил камер-юнкер, потому что мы с ними соседи. Мы на второй линии живем, в восьмом доме. Только отец Никодим на втором этаже живет, а я на первом. Вот слышал, как матушка Ольга его чехвостила, из окон долетела. При упоминании отца Никодима я мысленно вздохнул. Он же считается моим личным духовником. А я, такой-сякой, не то, что на исповедь не являюсь, вру, был один раз, так еще и заутренне пропускаю. Батюшка уже жаловался Ольге Николаевна, а я только отмахнулся и отбрехался, дескать, я молюсь в своем кабинете, а тратить время на посещение храма, пусть и домового, совершенно нет времени. В кабинете я не молюсь, но иной раз осеняю себя крестным знамением. Человек-то я верующий, сам так считаю, но абсолютно не воцерковленный. На службы хожу редко, постов не соблюдаю. Наверное, как и 99% людей из моего времени. Здесь ситуация иная, но все равно, нет того религиозного рвения, что было при прежних государях. Но мое отношение с Господом не должно волновать ни священника, ни, тем более, матушку. Или я не прав, а какое дело матушке Ольге до бойкота? Поинтересовался я без особого интереса. Ну объявили бойкот, ну и что, темную не устроили, так и слава Богу. А матушка очень дружна с некоторыми придворными дамами, пояснил Максик. Поэтому она считает, что супруг обязан сделать так, чтобы ваша будущая невеста принесла извинения госпоже Титовой. Мол, пока не извинится, обращать ее в православие не следует. А батюшка говорит, что извинения должны быть искренними и портомойка сама должна прийти к этому выводу. Неслыханное дело. Попадья дружит с придворными дамами. В прежние времена дамы бы не дружили с женами священников. Социальный слой разный, а у нас, видите ли, либерализм. Так, а какое слово Максик сказал? Максим Александрович, а кто это у нас портомойка? Искренне спросил я. Ну, почти искренне, потому что начал догадываться. Ну, понимаете ли, ваше величество, промямлил камер-юнкер, а потом неожиданно твердо сказал. Портомойкой нынче зовут вашу будущую невесту. Все-таки, ей следовало вести себя гораздо сдержаннее по отношению к женщинам. Тем более, что у вас, мадмуазель Титовой, ничего не было. А даже если и было бы, то это не оправдывает использование швабры или половой щетки в качестве орудия для битья. Да и голой рукой бить придворных не след. Будущей русской императрице, если она станет таковой, негоже поднимать руку на своих подданных. Вот тут я с Александровым абсолютно согласен. Распускать руки – не дело для женщин, тем более для императриц. Она же видит себя государыней всея Руси, верно? А вот императору можно. Да, чего это я? Нет, разумеется, императорам тоже не следует распускать руки, даже если им этого хочется. Петр Великий, лупивший бояр, а потом и сановников дубинкой, пример так себе, не очень хороший. Что толку, если Петр отлупил казнокрада, а потом его и простил? Бить не нужно, а вот сажать в тюрьму или казнить, вполне возможно. И народу нравится, если император большую шишку к ногтю прижмет. Но народу всегда нравилось, если сильных мира сего гладит против шерсти. Главное, чтобы толк в этом был. Кстати, отчего Эдиту Марию прозвали именно портомойкой? Почему не уборщицей или не полотеркой? Не говорю уж, специалист по клинингу. Портомойка. Кажется, когда-то так называли прачек самого низшего класса из тех, кто стирал мужское нательное белье, рубашки и кальсоны. Правда, не уверен, что среди прачек имелась специализация. Вот и думай, а стоит ли объявлять невестой портомойку, а ведь неглупый человек дал такую кличку, очень неглупый. Кличка такая штука, что способна испортить всю жизнь. Неужели это сделала Анна Титова, девушка языкастая, а может, ее папаша, с Титовым? Кстати, недавно случился забавный случай. Камергер, став начальником императорского кабинета, резво принялся наводить в нем порядок. Провел ревизии едва ли не во всех отделах и учреждениях, отправил под суд десяток чиновников, а пятерых довел до сердечного приступа или самоубийства. Зато умудрился вернуть в казну 1 000 000 рублей. Но имелись и казусы. Так, Георгий Егорович отыскал несоответствие в Академии наук. Почему академикам выделяют в год 500 ведер спирта с государственных винокурен, а еще выделяют деньги на тот же спирт? Поначалу Титов вообще возмущался, мол, не слишком ли много академики пьют, Получается, 1000 ведер, что в простом пересчете дают 2000 ведер водки, а академиков, вместе с членкорами, докторами и профессорами гораздо меньше. Не упьются ли? Кстати, почему у нас спирт и водку до сих пор считают в ведрах, а не в литрах? Если метрическая система существует с 29 года, Титову разъяснили, что спирт нужен и микробиологам, и просто биологам, а не только для приема внутрь, а для работы. А то, что насчитывают два раза, так для удобства. В Санкт-Петербурге и других крупных городах, где есть императорские заводы, спирт удобнее отпускать сразу, а в других местах, его лучше приобретать у частных лиц. Мой доблестный камергер поуспокоился, но ненадолго, потому что теперь он решил выяснить, а сколько же нужно спирта реально? Нет ли где кражи государственного имущества? Мне-то спирта не жалко, но коли крадут, непорядок. Так что, пусть проверяет. Но если вернуться к теме портомойки, то все равно, рано или поздно выяснится, кто запустил в обращение эту кличку. А коли я и на самом деле женюсь на немке, а мадемуазель Титову сделаю фрейлиной ее императорского величества, ох, что тут будет? Эдита Мария девушку живьем съест, не поморщится, или наоборот, Титова Аннушка начнет ответные боевые действия. Этак они все швабры во дворце переломают, а если еще веники в ход пойдут, сплошные расходы. А если все женщины при дворе разобьются на два лагеря, так страшно подумать, что и начнется. Гражданская война в отдельно взятом дворце. Оно мне надо? Нет, шутки шутками, нужно что-то делать. Если женюсь, то язычки все прикусит, но осадок останется. И в мемуары какая-нибудь зараза вставит. Отпустив Максика, расстроенного тем, что император опять его ничем не наградил, я рассеянно отправился в свой собственный кабинет, размышляя, что нужно что-то предпринять. Может, отправить невесту в Богемию? Нет, она же баварская, что ей в Богемии делать? И, как водится, у дверей увидел матушку. Наверняка она снова хочет поговорить со мной о будущем немецкой принцессы. После некоторой церемонии приветствия, я целую матушке ручку. Она ласково гладит меня по голове, Ольга Николаевна сказала. «Ваше Величество, надеюсь, вы сможете уделить мне время. У меня имеется важный разговор. Как вы понимаете, речь пойдет о Дите Марии». Я вздохнул, открывая дверь в приемную, где уже сидело человека три, которым на сегодня была назначена встреча. Первым был директор департамента медицины, которого я хотел сделать министром здравоохранения. Еще двое – представители оборонки, вернее, гражданские специалисты военного министерства, с которыми следовало обсудить некоторые вопросы. Понятное дело, что все тут же вскочили, а увидев великую княгиню, лица у всех вытянулись. Осознали, что придется ждать. Надо секретарю сказать, чтобы посетителей чайком попотчевал, что ли, кофе-то пока не прижилось. А мне так в последнее время его и пить не хочется. Господа, приношу вам свои извинения, обратился я к сановникам. Но у великой княгини есть дело государственной важности.